Совсем скоро они двинут дальше, чтобы, подобно стае волков, утолить свой голод новой жертвой. Глава 17. Весна в наших краях наступает рано. Только недавно дул пронизывающий ветер, а миновала неделя-другая, и на улице уже совсем тепло, и толстый плащ нужен только ночью. Небесное светило подбирается к солнцевороту, когда день окончательно поворачивает на лето, а крестьяне выходят на поля, готовясь к посевной. У них теперь дело куда быстрее идет. Тугое ярмо, которое душит коней, заменил хомут, и наши рабы прихватили еще землицы, о чем раньше и мечтать не могли. Отец сдался, наконец, и перевел их по моему совету на оброк. Теперь урожай мы честно делим пополам. Это сущий грабеж, конечно, но рабам и это за счастье. Думаете, после этого они меня полюбили? Да как бы не так, они посматривают с опаской. А когда я приказал не выстригать им темя и не ставить подросшим мальчишкам клейма на висок, окончательно уверились, что у меня не все в порядке с головой. Ну и демоны с ними, плевал я на их мнение. Надо сказать, что в роль родовитого воина я уже вошел окончательно. Анхис, смотревший неодобрительно на любые отклонения от обычаев, махнул на меня рукой, когда я подарил ему новый шлем. Его изготовили по образцу коринфских, что появится только лет через 700. Шлемы здесь делать умели, а потому, получив вводные, кузнец справился, хотя и не с первого раза. Бронзовый горшок с узкой щелью в области глаз и носа защиту давал не в пример лучше, чем кабаньи клыки, нашитые на кожаную основу. А когда я приказал сделать гребень из конского волоса, который спускался вниз, защищая шею, отец окончательно сдался. Какой бы он ни был заскорузлой деревенщиной, не оценить бесподобную защиту этого шлема он не мог. А восхищенные глаза Скоми, которая схватилась за сердце, увидев этакую красоту неописуемую, поставили точку в вопросе будущего перевооружения дарданского войска. У кого из них было для этого серебро? Конечно. Конечно же, человек в таком шлеме не мог вызвать ничего, кроме самой черной зависти, поэтому следующий получу вовсе не я, как можно было бы подумать, а мой дядя Кэтис. Причем мне поступил весьма прозрачный намек, что если я не сделаю шлем роскошней, чем у отца, то его захолустное величество изрядно на меня разгневается. Просьба дядюшки была выполнена, и обошлось это во столько, что ему чуть дурно не стало. Мастер, на минуточку, целый месяц работал, отдав заготовку руды ковку наконечников копий на откуп помощникам. И это я ему еще по-родственному отдал, почти по себестоимости. «Иней, Иней!» Услышал я с улицы звонкий мальчишеский голос. «Там люди к тебе пришли». Я потянулся и встал с кровати, стараясь не побеспокоить Криусу, которая спала рядом, дыша едва слышно. Сейчас, когда домашние заботы ее не тревожили, моя жена казалась совсем девчонкой. Лицо ее было безмятежно, а мерное дыхание поднимало набухшую грудь. «Она родит без меня. Мне скоро в путь. Что случилось, мой господин?» — спросила она, не открывая глаз. «Рано ведь еще. Это гонец из Дардана», — ответил я и набросил хитон. «Я жду вестей из страны Хатти. Надеюсь, это они». Нелли, который за последние месяцы вытянулся еще сильнее, мясо на костях пока не наел. Мальчишка так и бегал по поручениям царя, с завистью глядя на меня, скачущего по дорогам верхом. Тут уже многие переняли эту привычку, особенно те, у кого лошади крупные, и собственные габариты позволяют. А Борис вот, с которым мы жгли ахейские корабли, до того могуч, что пока для него коня так и не нашли. Он продолжает на колеснице ездить. Караван из хеттского куссара пришел. Выпалил мальчишка, глядя на меня с немым обожанием. Я тут с недавнего времени звезда. С тех самых пор, когда царевич Гектор на пиру за меня кубок поднял, рассказав, как я в одиночку бой с 500 наемников принял. «Что хотят?» — спросил я, крикнув старику Муге, чтобы запрягал коней. «Поедем на колеснице, так торжественней. Бабу какую-то с детьми привезли и выкуп за пленников», — выпалил Нелли, и я выдохнул с облегчением. «Так они сказали. Прими за добрую весть». Я протянул ему вчерашнюю лепешку, в которую мальчишка с жадностью впился зубами. Он, хоть и худой как смерть, но сколько ему ни дай, сожрет и не поморщится. Наша усадьба понемногу разрастается. За стенами господского дома выросла кузница, а рядом с ней дом мастера Урхитишуба, сложенный из грубых камней и крытый, как и все тут, камышом. Чуть в отдалении поставили еще один дом, побольше, где зимовали новые рабы, которые ждали выкупа. «Урхитишуб!» — крикнул я, и всклокоченный кузнец вскочил со своей лежанки. Царский шлем отполировали? Да, господин, с готовностью закивал он. Вот он, посмотрите, шлем был неописуемо хорош. Я долго думал, как же его сделать роскошней, чем отцовский, но потом догадался выкрасить плюмаж из конского волоса в ярко-красный цвет. Слава богам, что с конским волосом у нас проблем нет. Пленный жрец Арины, который все равно ничего нужного делать не умел, без малого неделю натирал его абразивной пастой из вулканического пепла Санторини, превратив в сверкающее чудо оружейного искусства. Теперь в бока этого шлема можно смотреться как в зеркало. «Как, говоришь, твою жену зовут?» — небрежно спросил я. Нана удивленно посмотрел он на меня, а потом затараторил с жадным нетерпением. «А что, она приехала?» «Да, она уже здесь, господин, и мои дети здесь, я ничего такого не говорил», ушел я от ответа. «Работай, у тебя плавка сегодня, вечером проверю». «Да, господин», понурился мастер и протянул мне шлем. «Простите, господин, вот, небольшая процессия из колесницы и вереницы рабов, которые бодро шагали вслед за ней, добралась до Дардана примерно через час. Я въехал в ворота и остановился у царского дворца, рядом с которым отирался десяток воинов. Для обычного дня, многовато, видно, дядя весьма озабочен прибытием каравана в наше захолустье. Такое у нас не часто случается. Вот он, расположился на рыночной площади. Полсотни ослов выпрягли из оглобель, а два десятка верблюдов освободили от ноши. Их погнали за стену, на выпас, а в это время товар в телегах охраняли купцы и стража, которая бдительно зыркала по сторонам. «Здорово, парни!» Поднял я руку, и мне приветливо помахали, похлопывая по плечам. «Присмотрите за рабами, хорошо, присмотрим», кивнул крепкий седой воин по имени Валмус. «Иди, царь ждет тебя». Я вытащил шлем, завернутый в ткань, а когда вошел в дом, подышал на него и протер, наводя последнюю красоту. Огонь просто, дядя в обморок упадет. Каменные стены преддверия того, что здесь считалось Мигараном, змеились трещинами неровной штукатурки. Ни росписи, ни цветных узоров. Бедненько мы живем здесь, на окраине цивилизованного мира. Ну да ладно, какие наши годы. Я открыл дверь и вошел в зал, где во главе стола сидела Кэтис, который подчивал вином заезжих купцов. 5 человек, судя по сапогам с изогнутыми носами и высоким шапкам, хетты. Они уставились на меня оценивающе, словно не веря, что именно я сейчас получу такую кучу серебра. «Иней», — приветливо кивнул дядя, — «эти достойные люди приехали к тебе. Удивительные вещи они рассказывают. На свете есть вещи не менее удивительные», — отмахнулся я и поставил на стол шлем. «Например, вот это». «Ну как, дядя, это то, что ты хотел, великие боги». Акритис неприлично раскрыл рот. «Глазам свои не верю». Он вскочил и трясущимися руками схватил блестящий бронзовый цилиндр с торчащей вверх ярко-красной щеткой из конских волос. «Погоди», — сказал я, — «подшлемник нужен, иначе голове даже в таком шлеме не уцелеть». Я протянул ему плотную шапку, набитую все тем же волосом. Он дрожащими руками надел ее на макушку, а потом водрузил на голову шлем. Купцы смотрели на все это действо, не проронив ни слова, и лишь их широко открытые глаза говорили о многом. Такой шлем не стыдно и царю царей носить, не только князьку захолустного городишки, стоявшего на границе диких земель. «Удобно, сам себе не веря», — сказал Локотис, — «и голова поворачивается во все стороны, и шея прикрыта. Ну, племянник, ну угодил, тебе и впрямь боги шепчут. Почтенные», — перевел я взгляд на купцов и поднял вверх растопыренные пальцы левой руки, где тускло поблескивало изделие троянских ювелиров. «Вот это кольцо весит ровно 1 вавилонский сикль. У меня есть 9 рабов, за которых вы должны 540 таких колец. Я приму серебро по весу, но перед этим тщательно проверю ваши гири». «Хорошо, молодой господин», — с серьезным видом кивнули купцы. «Это законное требование. У нас в обозе едет женщина и 4 детей. У нее нет ничего, поэтому мы везли и кормили ее бесплатно. Хотелось бы что-то получить за это». «Как ее зовут?» — спросил я. «Нана», — ответили купцы. «Имен детей мы не спрашивали». «Это она», — кивнул я. «У меня 9 дармоедов, которых я кормил всю зиму. Так и быть, я не стану брать с вас то, что они проели за это время, а вы не вспоминаете, что съела одна единственная баба с маленькими детьми. Тащите сюда серебро и весы. Рассчитаемся прямо здесь. Не будем терять времени, почтенные. Время — это и есть чистое серебро». «Да-да, тут все еще нет такого понятия, как деньги. Я подумывал было исправить это упущение, но в свете надвигающихся событий, зачем? Обладание такой кучей серебра, это по нашим временам не столько великое счастье, сколько мишень, нарисованная прямо на моем тупом лбу. Как же я сглупил, надо было купцов к нам в усадьбу притащить, хотя, с другой стороны, они дяде и так уже все рассказали, шило в мешке не утаишь, но все равно, знать о куче серебра у родного брата и своими глазами видеть эту кучу серебра, это совсем разные вещи. Дядя мой, хоть и был неплохим мужиком, заревновал не на шутку, на берегу зимует мой корабль, который я уже приказала смолить перед поездкой, а у него самого корабля так и нет. Казна царства почти пуста, а племянник уезжает из его дома с половиной таланта серебра и даже не реагирует на намеки, что неплохо бы поделиться по-родственному. Я намеки старательно проигнорировал, и взамен удостоился долгого и весьма неприязненного взгляда дядюшки. Пришлось пообещать, что поеду в Ахияву, привезу оттуда товар и заплачу пошлину честь по чести. Так ему даже больше достанется. Положа руку на сердце, заплатить придется и втрое тоже. Продавать-то его мы там будем. Дядя кивнул, услышав обещание, и взгляд его слегка потеплел. Но только что слегка. Той искренней приязни, что была между нами раньше, не осталось и в помине. И даже роскошный шлем царя, предмет зависти всей Дардании, мне не помог. Вот так большие деньги самых близких людей ссорит. Надо ли после этого удивляться, что царь любые новшества в военном деле запретил, а копье Сариссу, которую показал ему мой отец, прилюдно высмеял. Он прекрасно понял, откуда ветер дует, и терять авторитет, реализуя замыслы какого-то мальчишки, не собирался. Хорошо, что через несколько дней гонец прибыл из строя. К дню солнцеворота меня ждали в порту. Надеть сандалии и носки, признак невероятного дурновкусия, но только не в 12-м столетии до Рождества Христова, и не втрое. Здесь шерстяные носки, это ультрамодный аксессуар, предмет всеобщей зависти и символ высочайшего статуса. По крайней мере, ту партию, что связал ткацкий цех во главе с моей женой, мы распродали довольно быстро и с хорошей прибылью. Бывший купец Кулли занялся этим, освоив работу корабейника и коммивояжера в одном лице. Он обошел все знатные дома и презентовал товар, который здешние уважаемые люди видели во дворце. Царь Приам, старые кости которого требовали тепла, не снимал их даже сейчас, когда солнышко светило вовсю. Для него вязала Криуса лично, а потому не носки это были, а нечто невероятно яркое и роскошное, где пурпурный цвет переплетен с ультрамарином и золотом. Я же изо всех сил старался смотреть не на это чудо легкой промышленности, а примерно в район подбородка тестя. Я очень боялся заржать, если опущу глаза вниз, а делать этого было категорически нельзя. Разговор шел серьезный. Добрым дедушкой царь сегодня не притворялся, он был деловит и собран, а на лице его застыло недовольное выражение, как и всегда, когда предстояли ненужные траты. Антинор, обратился царь к свояку, который выполнял втрое роль, схожую с ролью премьер-министра. «Сколько там наших баб?» 19, великий царь», — угодливо произнес Антинор, который щеголял в схожем чулочно-носочном изделии, но без золота и пурпура. «Это если никто не помер за это время. Если помер, то меньше, конечно. Что повезем в подарок?» — с кислой миной спросил Приам. «Все, даже сидящий рядом со мной Гектор, прекрасно понимали, что не подарки это, а самый что ни на есть выкуп за украденных женщин, но приличие нужно блюсти. Мы как бы по дружбе подарим царю Менелаю кучу всяческого добра, а нам как бы бесплатно вернут наших женщин. Никакого урона чести, только рост авторитета, куда ни кинь. Меди 3 таланта, начал перечислять Антинор. Хитонов длинных, 10 хитонов коротких, 10 меда, 6 горшков средних, панцири черепахи, 5 штук олова. Остановись. Резко оборвал его царь. Меди 2 талантов будет достаточно, а олова вообще не дам. Ткани добавь, если нужно, и серебра. Хорошо, великий царь, поклонился Антинор. Как прикажете. Идите все, взмахнул рукой Приам. А ты, Эней, останься. Я молчал, пока он сверлил меня изучающим взглядом. Видимо, царь ждал, когда я проявлю любопытство, но я радовать его не стал и сидел с наиболее подобающей случаю физиономией. То есть смотрел на него с придурковатой преданностью, но что он не купился ни капли, только поморщился едва заметно. «Ты на редкость прыткий паренек», — сказал он наконец, — «и я по-прежнему не понимаю, что у тебя в голове. Ты отважный воин, и в этом нет никаких сомнений. Я трижды проверил каждое твое слово. ты и впрямь полез в одиночку на 500 донайских наемников. Я бы сказал, что ты круглый дурак, но ты сумел сначала их запугать, потом договориться, а потом получить с них рабов, за которых взял огромный выкуп. С другой стороны, ты занялся низменным делом, недостойным знатного воина. Ты хочешь поплыть в Ахияву и прихватишь собственного купца, чтобы он торговал за тебя. Я ничего не путаю. Нет, ответил я, проклиная про себя эту продуманную сволочь, которая знает о каждом моем шаге. Пока все верно. Твой мастер плавит железо, продолжил царь, дрянной, мягкий металл. Когда-то давно из него делали кольца, но теперь твои люди куют очень неплохие наконечники для копий и стрел. Олова становится все меньше, и хетты на востоке уже вовсю бьются железным оружием. Получается так, что ты видишь дальше, чем я. А ведь я живу и правлю очень давно. Я молчал, глядя на него с прежним выражением лица. Прям пожевал губами, собираясь с мыслями, а потом погладил серебряную бороду. «Носки», — сказал он вдруг. «Моя дочь прислала мне эти носки. Криуса связала их, но я-то знаю, что она не могла придумать это сама. Она же глупее курицы, как и почти все бабы в этом дворце. Кроме Кассандры, да, та чуть умнее курицы. Значит, носки — это твоя затея. Я прав, я не сделаю такого, великий царь», — сказал я. «Я просто не сумею». «Может, и не сумеешь», — отмахнулся он. «Даже скорее всего не сумеешь, ты же воин. Но нужные мысли в пустую голову моей дочери вложил именно ты, Эней. Скажи мне, кто вкладывает их тебе? Ты прорицатель, ты гадаешь по печени барана и по полету птиц, как мой сын Гелин. Еще год назад ты был обычным, ничем не примечательным мальчишкой, но потом все изменилось. Признайся, боги шепчут тебе во сне, может быть, я просто очень умный, великий царь», — спросил его я. «Не льсти себе», — поморщился он. «Ты не особенно умен, просто твои решения неожиданные и новые. Ты видишь больше, чем видят остальные, и находишь там, где другие теряют. Это дар богов, объяснить это как-то еще я не могу. Чего ты хочешь?» — спросил я его в лоб. «Я хочу, чтобы ты уехал отсюда», — неожиданно сказал Приам, голос которого превратился в лед. «Уехал навсегда и очень далеко. Поверь, это в твоих интересах. Ты, с одной стороны, слишком силен, а с другой, слишком слаб. Тебя рано или поздно убьют, и тогда моя дочь станет вдовой. А она добрая девочка, и дорога мне. Но почему я должен уехать? Моему удивлению не было предела. Я же никому ничего не сделал. Это не имеет значения», — Прям посмотрел на меня с сожалением, словно удивляясь моей недалекости. «Да, ты еще ничего не сделал, но ты способен сделать, а это почти одно и то же. Ты опасен, Эней, и для меня, и для моих детей, и даже для собственного дяди, который ненавидит тебя всей душой. У него ведь тоже подрастает наследник. Ты изрядно обскакал его в воинской славе, а владыки такого не прощают. Подумай о моих словах, мальчик. Я точно не желаю тебе зла». Я резко встал, поклонился и вышел. Вот и поговорили. «А я ей говорю», — услышал я сквозь дрему знакомый вавилонский акцент. «Хочешь, я научу тебя искусству заклинания? Ты одним движением руки пробудишь Нераха, змеиного бога, и он поднимет свою голову. Тебе на рынке зеваки гору серебра набросают». Она и говорит: «Конечно, хочу». А я ей: «Закрой глаза и протяни руку, девочка». А сам развязываю набедренную повязку и: «Гы-гы-гы». Гребцы разбудили меня своим конским ржанием. «Кулли, бездельник, сюда иди», — рявкнул я, приоткрыв один глаз. Моя каюта, представлявшая собой четыре столба на палубе, обтянутые полотном, давала какую-никакую тень, и я слегка вздремнул после обеда. «Я тут, господин», — подскочил он. «Я по рынку побродил и все узнал. Думается мне, кроме олова ничего брать не стоит. Плохие времена наступают. Людям все меньше нужны красивые горшки и нарядные ткани, и все больше хорошее оружие. Выяснил, откуда его везут. Перевернулся я на бок. Все же спать на палубе не слишком приятно, и я приказал сплести гамак, на который теперь пялится весь порт. Надо какой-нибудь тюфяк и подушку принести». Всю спину отлежал. «С северного побережья моря Аззи», — усмехнулся тот. «Это же каждый ребенок знает. Да, племя, которое кочует в тех местах, называет себя народ Гимер. Они вытеснили тех, кто жил там раньше, и отняли их земли. Они пасут баранов и лошадей, и они ездят на спинах своих коней, прямо как вы, господин». «Железные наконечники для копий еще возьмем», — сказал я, — «пригодятся». Кулли согласно закивал, а я призадумался. Гимер, вспоминал я, знакомое что-то, елки-палки, киммерийцы, суровые ребята, которых погонит с их пастбищ еще более суровые, скифы. Киммерийцы лет через 400 перевалит через Кавказский хребет, вторгнутся в Малую Азию и разнесут тут все к чертовой матери. Они-то как раз конные лучники, и этой тактике колесницам противопоставить будет особенно нечего. Урарту и Фригию они разорят дотла, а потом осядут в Каппадоке. Андроновская культура, источник олова и бронзы, находится восточней, в районе Южного Урала. Хочется туда добраться, да только опасно очень. Это ведь предки скифов и есть, которые пока что и разводят скот, и занимаются земледелием. «Поговори с тем купцом», — сказал я, — «скажи, что следующей весной можем вместе снарядить большой караван с сильной охраной». «Не согласится», — покачал головой Кулли. «Я бы на его месте не согласился. Тогда просто узнай, кто он и откуда. Если местный, узнай только его имя», — сказал я и махнул ему рукой, чтобы купец ушел. «Он сейчас лишний, потому что к моему кораблю подходит Гектор и Парис. Они поплывут вместе со мной. Как хорошо, что у меня только один гамак. Пусть дорогие родственники завидуют». Глава 18. Чем дольше шло наше путешествие, тем меньше мне нравилось происходящее. Каботажное плавание, которое представлялось всем единственно возможным способом передвижения по морю, штука, конечно, довольно безопасная, но безумно тоскливая. Изрезанные скалистыми выступами побережья Греции наши корабли, а было их, на минуточку, 9 штук, огибали с прилежанием эталонного отличника. Лишь изредка кормчие, видя в туманной дымке противоположный берег, рисковали срезать длинный путь и отважно проходили какой-нибудь залив поперек. Это смотрелось особенно комично, когда мы огибали Афон. Я помнил совершенно точно, что там 3 острых мыса, глубоко вдающихся в Эгейское море, и если ползти вдоль берега, то можно не управиться и до зимы. Тем не менее, короткими перебежками, ночуя на берегу вместе с кораблями, мы доползли до острова Эвбея, который своей грудью прикрывал Грецию с востока от гнева морских богов. Кормчие, радостно матерясь и поминая бога Посейдона, нырнули в узкий пролив, который отделял его от континента. Здесь, если не безопасные места, то уж точно не та дурная мешанина островов, где каждый басилей с 3 лоханями мнит себя повелителем волн. Мы уже раза 4 отстреливались от таких придурков, приводя их в чувство. К счастью, кормчих не было предела еще и потому, что здесь, в Малийском заливе, а тут его так никто не называл, штормов отродясь не случалось. Это ведь практически озеро, где слева раскинулся хребет Фермопилы, а справа – равнины Фессали. «А зачем нам сюда?» – спросил я Париса, когда мы доплыли до самой дальней точки залива и вытащили корабли на берег. «Надо к дарийцам в гости заглянуть», – усмехнулся он, и Гектор согласно кивнул. «Тут рукой подать», — ответил наследник прямо. «Тут везде рукой подать. Это же Ахиява. Мало хорошей земли, зато много гор и людей. А чего мы там забыли?» — удивился я. «Они же голодранцы. Вы что, торговать с ними собрались?» «Царь велел так», — пожал плечами Гектор. «Он гостеприимец с царем Клеодоем. Прям дружит с внуком Геракла. Я даже глаза выпучил в изумлении. Он же мстить собрался ахейцам. Клеодой правит дарийцами», — гаденько усмехнулся Парис. И больше я никаких объяснений не получил. Надо сказать, права голоса у меня в этой поездке не было. Я послан сюда как представитель союзного города, чтобы придать важности всей этой затее. Судя по тому, что в эту миссию направили парня 17 лет, важность ее находится на высочайшем уровне. Ладно, я потом все пойму, буркнул я себе под нос и взял в руки лопату. Мы, родственники царей и эпические герои, гребли наравне со всеми, и канавы, по которым тащили корабли на берег, копали тоже вместе во всеми. Даже Гектор. Что-то здесь не так со статусом аристократа. Так я размышлял, отбрасывая в сторону песок, перемешанный с галькой. «Тащи!» — заорал Полинур, мой кормчий. Мы натянули канаты, и киль натужно заскрипел, волочась по мелким камням, которыми усеян берег. «Экипаж останется здесь, вместе с судами, а мы пойдем на юг, в Дриду, через самое что ни на есть Фермопильское ущелье». «Твою ж мать, ну, дает старикан!» Осенило вдруг меня, и я заорал, подзывая своего раба. «Кулли, готовь товар, со мной пойдешь». Эриней сложно назвать городом, это просто селение, где дом царя окружен хижинами, разбросанными в художественном беспорядке. Дрида – жуткая дыра, и я полностью понимаю царей Гераклидов, которые регулярно пытаются вернуться в места более цивилизованные и приятные для жизни. Эта область была крошечная и вдобавок окружена землями таких же голодных и хищных данайских племен, этийцев, малийцев и лакров. Из конца в конец всю Дриду можно пройти за пару дней прогулочным шагом и даже не вспотеть. Сюда никто не приходил, и никто отсюда не уходил. Никто и никогда не покупал их товаров, потому что они ничего приличного не производили, и они в ответ не покупали ничего у других, потому что им нечем было за это платить. Единственный повод покинуть Дриду – это прогуляться до соседей с целью поживиться энным количеством крупного рогатого скота. И это автоматически порождало у живущих рядом племен желание нанести ответный визит, что и происходило достаточно регулярно, напоминая по масштабам драки школа на школу. Впрочем, примерно раз в поколение цари Дриды вспоминали, что они таки потомки самого Геракла, и что, вообще-то, Микены по праву принадлежат им. Тогда они собирали огромное по местным меркам войско и вторгались в Пелопоннес, где выхватывали эпических люлей и ползли назад, на север. Здесь они успокаивались лет на 20-25, когда переизбыток населения и необходимость его утилизации вновь пробуждал старые обиды. Корабелами дарийцы пока не стали, а потому изрядно досаждали своим соседям на суше, не имея возможности стравить буйный элемент за море, как все нормальные греки. Такой вывод я сделал, исходя из аккуратных расспросов почтенных мужей, которые шли вместе с нами. Я, кстати, только в самый последний момент догадался, для чего в землю нищих дарийцев идет делегация, в которой присутствуют два сына царя Трои, свояк царя Антинор, и какой-никакой я, племянник самого повелителя Дардана. Тут же ничего, кроме пушечного мяса и нет, ведь даже мой родной городишко, мегаполис по сравнению с Иринеем, где грубый горшок со стенкой в палец толщиной, вершина местных технологий. Самое странное во всем этом то, что мы везем огромное количество подарков, и их цена в моем понимании слегка больше, чем все, что я вижу вокруг себя до самого горизонта. Располагайтесь, царь ждет вас. Непривычный выговор резанул мне ухо. Тут, в Центральной Греции, говорили немного иначе, чем в Микенской Ахияве и на островах. Крепкий бородатый мужик с лохматой башкой, одетый в одну лишь набедренную повязку, изобразил радостный оскал и показал рукой в сторону приземистого каменного дома, крытого камышом. Мы прошли внутрь, где в тесном, шириной шагов в 10, зале увидели его величество царя, который бронил худого, как скелет, раба и отвешивал ему оплеуху за оплеухой. Раб только глаза жмурил и кряхтел, но протестовать не смел, воспринимая все происходящее с поистине стоическим терпением. «Каков негодяй!» — возмущенно заявил царь, увидев нас. «Привезли 4 телеги зерна по 8 мешков. Где, говорю, сволочь, еще 2 мешка. Должно быть 3 дюжины без 2, а тут 3 дюжины без 4. Драть буду, пока шкура клоками не сойдет». Так он прав, не выдержал я. 4 телеги по 8 мешков — это 3 дюжины без 4. Царь Клядый, мускулистый чернявый мужик лет 30 с небольшим, посмотрел на меня с глубоким сомнением, видимо, подозревая в сговоре с нечистым на руку рабом, а потом спросил: «Ты еще кто такой?» «Я Иней, сын Анхиса из Дардана», — гордо выпятил я грудь. «Я тут сам решаю, сколько должно быть зерна». «Понял, Иней, сын Анхиса», — зло посмотрел на меня царь и с нескрываемым отвращением отбросил раба в сторону. «Тощий говнюк, он писец из Фиф. В прошлом походе взяли его, тычет мне за корючки свои на глине, а я сердцем чую, что он ворует, только вот не пойму где, все время изворачивается, сволочь, думаю, может, пятки подпалить ему, а, ну и подпали», прогудел Гектор, а я благоразумно промолчал. «Способ верный, мигом все расскажут, рабы, они все такие, тем более, если из Фиф». Видимо, запал у повелителя нескольких горных долин закончился. Он еще раз врезал песцу по худой физиономии, но сделал это уже без огонька, и даже скорее для порядка. «Вы царя Париам и люди?» — спросил он, наконец, когда раб покинул нас, бросив в мою сторону исполненный благодарности взгляд. «Я Гектор», — шагнул вперед царский наследник. «Я Парис, сын царя. Я Антинор, муж сестры его жены», сделал шаг вперед и троянский премьер тоже. Он изрядно устал, ведь был уже не молод, а добирались мы сюда по горным тропам пешком. «Вас разместят на постой», — сказал Клядый. «Жду на закате, я дам пир в вашу честь. Люди царя Илиона, всегда желанные гости в моем доме. Пир в дарийской глуши — это жареный баран, ячменная лепешка и кувшин кислого вина. Люди тут жили простые, а потому мед, специи и ароматные смолы в напитки не добавляли. Пили здесь чистоганом, не разбавляя вино в кратерах, как это делают неженки из Микен и Пилоса. Только что снятое с огня, одуряюще вкусное мясо вынесли на деревянных блюдах, которые расставили на столиках рядом с ложами. Здесь тоже пировали лежа в повалку. Это мероприятие обозначается словом из научного лексикона «симпозиум», то бишь совместное лежание. Вот мы и лежали, а за отсутствием чаш с водой, руки вытирали о края ложи стол. Впрочем, на вкусе барашка это не сказалось никак. Хозяева жадничать не стали и отправили на вертел молодую животинку в самом расцвете сил, потому-то и мясо получилось сочное и мягкое. Соли бы немного побольше, но чего на столе нет, того нет. Впрочем, и так вкусно получилось. Мы несколько последних недель питались почти что в сухомятку. Хлебом, твердым как камень, овечьим сыром и вином. Прими подарок, а отважнейший из царей. Парис встал и вытащил из обширного баула, лежащего позади, бронзовый доспех, тускло блеснувший чешуей. Клядой заревел восторженно, обнял скупо улыбающегося Париса и чуть было не задушил его в объятиях. Здоровенный, суровый мужик радовался как ребенок новой игрушке. Такой доспех будет на всю Дориду один. Прими подарок и от меня, встал Гектор и протянул Клядою бронзовый шлем. А потом встал я, подарив меч, и это привело царя в состояние перманентного восторга. Мы хотим, чтобы ты ударил по ахейцам, заявил Антинор, когда все хорошенько подпили, а хозяин уже затянул какую-то заунывную песню. Если ты пойдешь на них войной, то получишь много серебра. И Антинор открыл немалый ларец, наполненный кольцами весом в сикль, которые ходили по всей Айкумене вместо денег. Впрочем, все нормальные купцы один черт проверяли пробу и взвешивали серебро на весах и продолжат это делать ближайшую тысячу лет. Клядой застыл на месте, а на его лице заиграла глупая улыбка. «Воинов одарю», — сказал он, — «сотни две, нет, три. Три сотни соберу в поход». Дальше началось все, что и должно было происходить. Пьяный Клядой хвастался, сколько коров угнал у соседей прошлой осенью. А Парис заглядывал ему в глаза и с умильной улыбкой восхищался его подвигами. Они обнимались, как лучшие друзья, и пели песни, а потом царевич вышел на улицу, а я встал за ним. «Ты же прекрасно понимаешь, Парис, что Клядо убьют в том походе», — почти спокойно сказал я под мерное журчание, что издавал мой дальний родственник. «Может, убьют, а может и не убьют, это только бессмертным богам ведомо». Лениво пожал плечами царевич и ковырнул ногтем мизинца застрявший между зубов кусок баранины. «Тебе-то что за дело до него? Он нам службу добрую сослужит, а если и убьют дурака, то и невелика потеря. Одним геракловым выродком меньше станет». Я с лязгом захлопнул отпавшую было челюсть. Клядая ведь гостеприимцем царя прямо называли, а Парис только что целовался с ним. «Плохо, ой, плохо разбираюсь я в законах здешнего реал-политик. Учиться мне еще и учиться. Понятно?» Протянул я и вернулся в пиршественный зал, где плотность выхлопа достигла, по моему мнению, нужной концентрации. Похвальба Клядея стала носить уже совершенно фантасмагорический характер, число угнанных коров утроилось, а количество поверженных врагов удесятерилось. Царя откровенно несло. «Собери хотя бы 500 в свой поход, царь», — посоветовал я, — «иначе погибнешь, как твой отец. Микены сильны, да где я возьму 500 воинов?» Злобно засопел царь, который еще не растерял остатков разума. «У меня и оружия нет столько. Может, ты знаешь, где его взять, паренек из Дардана?» «Знаю, конечно», — ответил я, до блеска объедая баранью лопатку и вытирая жир с лица тыльной стороной ладони. «С нами в обозе идет купец Кулли. У него с собой много хороших наконечников для копий. Они из железа». «Железо, дерьмо», — пренебрежительно отмахнулся Клядой. «И стоит дорого. У меня столько серебра нет. Если ты подаришь 200 копий своим воинам, то станешь самым сильным царем в здешних местах», — терпеливо пояснил я. «А серебро я видел только что, и оно мне точно не приснилось. Я выпил твоего вина, но еще не пьян». Хм. Клядой погрузился в глубокую задумчивость, и для этого у него были все основания. 500 — огромное войско по здешним меркам. Во всей Дориде живет не больше 2000 семей. Если я уведу 500 мужчин, Локра ударит мне в спину. Он вышел, наконец, из задумчивости. «Подари Локрам 50 копий, и пусть их отряд идет с тобой», — парировал я. «Пусть поклянутся богами и охраняют твои владения, пока ты воюешь. Ты пойдешь на юг, через их земли, и на лодках переправишься на Пелопоннес. Ахейцы ждут врага на перевале у Коринфа, и поверь, там тебе не пройти, в спину ударит из крепости, великие боги», – прошептал Клиаде и застыл. «Надо сказать, что мое выступление вызвало некоторое замешательство». Гектор засунул в рот кусок мяса и забыл сомкнуть челюсти. Антинор смотрел на меня так, словно увидел привидение, а в глазах Париса мелькнуло нечто, слегка похожее на страх. Это было весьма необычно, потому что бывший пастушок, обласканный царем, неимоверно высоко задрал свой нос. И тогда я решил добить их. «Пусти слух, царь Клиадей, что идешь войной, и Агамемнон стянет войско к Коринфу, а ты в самый последний момент договорись с локрами и ударь ахейцам в спину. Ты высадишься на сушу там, где нет сильных городов. С моря Пелопоннес беззащитен». «Да», — Клиадей ударил по столу могучим кулаком. «Да, я так и сделаю. Давай свое серебро, Антинор. Из серебра не сделать копья, а с копьем я возьму много серебра. И Микены я тоже возьму. Где там тот купец? Летнее солнце, суровое и безжалостное, висит в небе, заливая золотистым светом узкий горный перевал. Воздух дрожит от зноя, словно раскаленная печь, а земля под ногами кажется горячей, будто вот-вот начнет плавиться. Скалистые склоны, обожженные солнцем, тянутся ввысь, их серые и коричневые утесы покрыты редкими пятнами кустарника, едва цепляющегося за жизнь в этой неприветливой местности. Перевал Фермопилы, узкий и извилистый, вырезанный самой природой, является ключом к сердцу Греции. Сложно его обойти, и не все знают тайные тропы. Ветер, летящий с севера, приносит с собой запахи морской соли и нагретой земли, перемешивая их в странный, терпкий аромат. Небо здесь кажется бескрайним, синим и безоблачным, лишь где-то вдали, над вершинами гор, клубятся легкие перистые облака. Внизу, у подножия перевала, ждут наши корабли. Совсем скоро мы отправимся в путь. Тишина здесь стоит густая, звенящая, нарушаемая лишь скрипом наших телег да стрекотом цикад, прячущихся в тени редких деревьев. Мой раб Кулли идет рядом с одной из них, с той самой, что полна серебряных колец. Он, как мне кажется, до сих пор не может прийти в себя. Я пообещал ему сороковую часть вольную, но он наотрез отказался освобождаться. Ему это сейчас просто незачем. На воле он станет безродным чужаком, не защищенным никакими законами. А ведь я и не думал об этом так, в его решении есть определенная логика. Только здесь эта логика не работает. Это в междуречии можно быть рабом и отлично жить за спиной доброго хозяина. Раб-купец, раб-подрядчик, раб-лекарь. Все они могут быть небедными и уважаемыми людьми. Тут все совсем не так, и он скоро это поймет. «Не знал, что ты торговец, Эней», — сказал вдруг Парис со своей обычной кривой усмешкой, когда мы начали спускаться к морскому берегу. Гектор и Антинор, шагавшие позади, заинтересованно навострили уши. Видимо, их терзали схожие мысли. «Я не купец», — получил он ответ. «Я воин. Мне невместно торговать». «Погоди». Изумленный Парис даже остановился. «Наконечники ведь были твои, мои», — подтвердил я. «И этот купец, мой раб, торгует он, а не я. Разве царь Париама купец? А ведь его ткани продают тамкары по всему Великому морю. А разве ты царь, чтобы иметь своего тамкара?» — презрительно взглянул на меня Парис. «Ты же обычный воин из маленького городка. Ой, смотри», — округлил я глаза в притворном изумлении и показал рукой куда-то за спину Париса. «Подружка твоя пришла. Ты что, плохо приласкал ее ночью, и она прибежала за добавкой?» Царевич повернулся и, увидев пасущуюся на склоне козу, меланхолично объедавшую чахлый куст, побагровел и потянулся за кинжалом, висевшим на поясе. Гектор захохотал в голос и одобрительно хлопнул меня по плечу, едва не вбив в землю. И даже Антинор, обычно невозмутимо серьезный, заулыбался в бороду, с трудом скрывая веселье. «Даже не вздумай кинжал вытащить, Парис», — ледяным тоном сказал я, — «иначе я тебя на ленточке распущу и в своем праве буду. Да, я воин, а ты пастух, вот никогда и не забывай об этом». Парис гордо отвернулся, а потом сделал вид, что у него развязалась шнуровка сандалии. Он присел и начал завязывать ее заново, отстав от нас шагов на 50. Вскоре он поднялся и пошел, как ни в чем не бывало, представляя из себя живую иллюстрацию к поговорке про божью росу. Гектор внезапно сорвался и побежал в голову каравана, где с телеги упал мешок с зерном, а Антинор пошел рядом со мной и жевал губами, тщательно подбирая слова. «Я впечатлен, Эней», — сказал он наконец. «Вам, воинам, лишь бы за ножи хвататься и ссориться, как молодые жеребцы. Ты многих удивил в последнее время, но сегодня удивил даже меня. Я не ожидал от тебя подобной мудрости,